Американские дедушки. Ближе к вечеру мы принарядились и отправились на пристань. Встреча была назначена в научном центре «Наутикус» на пристани. Там же располагались морской музей и аквариум. Мы с Соней изучали жизнь голожаберных моллюсков, когда ко мне сзади подошел мой так называемый американский дедушка Магн Кристиансен и дружески прикрыл глаза руками. От неожиданности я дернулся и чуть было не ударил его головой по лицу. Старик был в клетчатой рубахе с техасским галстуком «Боло» поверх воротника, на серебряной бляхе которого была отпечатана характерная медвежья лапа. «Привет, Крис», — сказал я, приходя в себя. «Ты испугал меня до полусмерти». «Дела закончились», — мрачно констатировала его супруга, стоявшая рядом. «Теперь твои деды перешли на бурбон. Хорошо, что ты не любишь Джек Дэниелс». «Софья Нежинская», — сказал я, первая пришедшая на ум, — «звезда балета». «Твоими невестами занимается Артур», — рассмеялась Аут. «У него целая картотека». Соня улыбнулась и сказала, что ей нравятся техасские прически. «Я знал тебя еще ребенком», — в который раз повторил он, искренне удивляясь, что этот ребенок вырос. «Но теперь у меня в жизни появился поэт. Никогда в жизни не видел настоящих поэтов». «Он привлекателен не только поэзией», — сказала Аут. «Красивые мужики нравятся даже старухам». Он все детство проходил в джинсах, которые покупал ему лично я. «Набоков тоже купил джинсы Бродскому», — вставила Соня, но ее никто не понял. Мы прошли на корабль по прорезиненному металлическому трапу, прогулялись по палубе. Небоскребы делового центра блестели сталью и стеклом в лучах заходящего солнца. Официанты завершали сервировки столов в кают-компании, встали у бортика, разглядывая огромный линкор, отдыхающий на вечном приколе у берега. На экскурсию по судну идти не хотелось. До отплытия оставалось несколько минут. «У тебя забавные друзья», — сказала Соня своим большим ртом. «Поцелуй меня». «Пусть они думают, что мы любовники». Я поцеловал ее, потому что знал, что мы ими станем. Нам принесли шампанского, мы вчетвером подняли тост за дружбу. «Крис, а ты правда служил во Вьетнаме?» — вспомнил я байку, рассказанную кем-то из наших общих знакомых. «Почему раньше ты не говорил об этом?» Старик равнодушно пожал плечами. «Это было давно. Сейчас не актуально. Храню дома осколок от русской мины. Вы меня пожалели, шуганули, но не прибили». «Если бы это была русская мина, ты давно бы лежал на кладбище», — выдала Аут старую шутку. Мы проплывали мимо портовых построек. Капитан рассказывал о погрузочно-разгрузочной системе порта Норфолк и о том, во сколько она обошлась бюджету. Кроме военно-морской базы, здесь располагался торговый порт. На сухогрузах и баржах покачивались цветастые флаги государств, которые вряд ли мог идентифицировать кто-нибудь из присутствующих. Грузили уголь, песок. У выхода из бухты пришвартовался нефтеналивной танкер размером с небольшой город, выкрашенный в ярко-красный цвет. Публика по преимуществу состояла из американцев и лиц, работающих в стране по контракту. Немцы, французы, несколько итальянцев. Мы с Соней на корабле были единственными русскими. Банкет сопровождался лекцией о развитии технологий в 20 веке. Докладчик стоял у экрана и комментировал диапозитивы с различными схемами и интерпретациями исторических фактов. Многие диаграммы отталкивались от слов «спутник» как ключевого события истории. Другая картинка предлагала перейти от промывания мозгов к их циркуляции и интеграции. Произносить тосты на эту тему не хотелось. «Ты извини, Криса», — заметил мне Арт Гюнтер, оказавшийся соседом по столу. «Он, по большому счету, не ученый, а бизнесмен». «Он как-то использовал твоего друга? Поматросил, да и бросил?» «Ну какая тебе разница?» «Артур был моим любимым американским дедушкой. Я привозил в Альбукерке своих невест на смотрины, и тот простодушно одобрял каждую из них, находя в любой множество достоинств. У одной были потрясающие глаза, у другой — ноги, у третьей — ум и хорошо подвешенный язык. Он оценил и Софью». «Вы любите дыму?» — спросил он. «Его есть за что любить». Мы выходили из гражданской части порта, провожая взглядом гигантские краны желтого и голубого цвета, нехотя перемещающие заморские грузы на берег. Начались боевые корабли, и капитан с большим воодушевлением принялся за рассказ. Скорость, водоизмещение, вооружение, количество ракет. Особое внимание он уделял стоимости того или иного проекта. Публику это вдохновляло больше всего. Некоторые женщины аплодировали, мужчины скромно опускали глаза. Кораблик поравнялся с двумя авианосцами, у борта которых шла оживленная погрузочная работа. Авианосцы были повернуты к публике прямоугольными взлетными площадками, напоминающими трамплин в бассейне или на снежной горе. На одной из них стоял истребитель F-117, нечто из фантастического фильма о «Звездных войнах». Артур грустно посмотрел на меня и обнял, как родного. «Я не ожидал, что наши поведут себя таким образом», — сказал он. «Это все из-за гребаной Моники. Но и туркам надо подмахнуть. Мне хочется извиниться перед тобой и твоим отцом. Передашь ему привет, ладно? Скажи, что я горжусь им. Хорошо, что ты не пошел по его стопам». «Ты знаешь, Арт», — сказал я, — «по-моему, он этому не очень-то рад. Помнишь, что сегодня мы собирались играть в карты?» Экскурсовод тем временем продолжал лекцию. На фоне открывавшихся видов на бесконечные ряды военных судов это казалось лишним. В зону ответственности второго флота входит весь Атлантический океан, от Северного полюса до Южного и от берегов Северной и Южной Америки до западного побережья Европы. Типовая организационная структура флота предусматривает формирование в его составе 20 оперативных соединений боевых ударных сил, 21 оперативного соединения патрульно-разведывательных сил, 22 оперативных соединений амфибийных сил. Артур поморщился. «Кому нужны эти цифры? Врубайте музыку. Хочу Бесси Смит или хотя бы Армстронга. Мы отработали, у нас праздник. Лично я готов потанцевать». «I'm ready. Where's Lady?» Он подошел к молодой секретарше Криса и шутливо сделал с ней несколько вальсирующих движений. Мимо проплывали причалы с пришвартованными к ним кораблями, складскими помещениями и бесконечными рядами припаркованных автомобилей. Монументальная композиция. Крейсеры, эсминцы, фрегаты, десантно-вертолетные суда. Самая большая военно-морская база в мире приветствовала хозяев и их гостей. К вечеру все порядком перепились. На палубе расположился небольшой джазовый оркестр, состоящий в основном из моряков афроамериканского происхождения. Редкие пары вяло двигались в такт музыке, мужчины переговаривались, разбившись на группы по интересам. Мы сидели в кают-компании со стариками и играли в карты на раздевание. Никто не помнил, кому пришла в голову эта дикая мысль, но было решено раздеть проигравшего до трусов и заставить прогуляться по кораблю. «Играли в очко, самое дикое, что Софья согласилась играть с нами». «У меня две десятки», — сказал Крис надменно. Многодетному, изрядно полысевшему за последний год Джиму Томпсону пришлось снять накрахмаленную сорочку. Он остался в майке, демонстративно напряг бицепс и засмеялся. Крис к тому времени лишился галстука и обручального кольца. Его придурочный земляк проиграл пиджак и жилетку, а Артур снял браслет для регулировки давления. Мне не везло больше. Они уже раздели меня по пояс. Соню, как я понял, мужики принципиально не трогали. Зачем раздевать чужих невест? В следующем кано банковал я, решил вернуть имущество, поставив на остатки одежды, но проиграл. Встал, начал расстегивать ремень на джинсах. «Что ты делаешь? Перестань, это шутка!» После некоторых пререканий я согласился остаться в брюках, закатал их по колено и вышел на свежий воздух, словно рыбак или купальщик. Софья осталась с ними. Вскоре раздались удивленные возгласы. Барышня отбила мою одежду и галстук у Криса. Уже стемнело, и я вряд ли привлекал внимание людей, которые вернулись в зал для просмотра документалистики. Со стороны меня можно было принять за работника корабля, выползшего покурить из машинного отделения. Я побродил по палубе, всматриваясь в отдаленные огни города, чтобы понять, сколько времени осталось до конца путешествия. На корме встретил идла Шамиль Аглы, татарина из лаборатории Сандии. Шамиль родился в Америке, но чтил родную культуру и корни. Его отец сотрудничал с немцами, он это помнил. «Загораешь?» — спросил он равнодушно. «Или решил искупаться?» Он вздохнул и уставился в убегающую волну. Я тоже облокотился на перила и закурил. Помолчали, думая каждый о своем. «Это ваш Достоевский?» — сказал о слезинке ребенка. Спросил идол неожиданно. «Что она... чего там... что она важнее всего?» «Не помню, кажется, она должна спасти мир. Чего ты вдруг?» Шамиль Аглы судорожно вздрогнул и повернулся ко мне с ожесточением. Было видно, что он говорит сейчас нечто выстраданное и не может избавиться от этого уже очень давно. «Пусть сербы будут ненавидеть нас хоть 500 лет, но все их имперские амбиции не стоят и слезинки одного албанского ребенка». Я смотрел на него, почувствовав себя окончательно чужим и голым. Мне стало холодно от внезапно сменившегося ветра, хмель вышел. Прогулочный кораблик возвращался в порт Норфолка, отсчитывая суда Атлантического флота. Во тьме вырисовываясь тяжелые очертания атомных авианосцев «Энтерпрайз», «Дуайт Эйзенхауэр», «Теодор Рузвельт», «Джордж Вашингтон», «Гарри Трумэн». База обслуживала около 3000 кораблей в год. Подумать только, 3000. Во мгле белым привидением проступил гигантский военный госпиталь на 4000 коек. Мимо проскочил портовый буксир. Я задумался о своем одиночестве в этой стране, об отчужденности, которая возникла сегодня и, возможно, останется навсегда. Мой полуголый силуэт на фоне самой большой военно-морской базы в мире лишь подчеркивал отчаяние. Обида, жажда мести, горечь предательства — эти чувства только брезжили и не могли оформиться во что-то определенное. Я облокотился на перила, рука нащупала какую-то мокрую тряпку, повешенную для просушки. На перилах висели большие, потрепанные женские трусы фиолетовой расцветки. В них было нечто пронзительно печальное, что-то типа ботинок «Прощай, молодость». О сексуальности не было и речи. Какой нелепый предмет. Как? Почему? К тому же на научной конференции. Я взял их на просвет и посмотрел на луну, звезды, огни Хэмптонской бухты. Я смотрел на проплывавшие мимо суда и баржи и чувствовал, как беззащитны они в этом море, перерастающем в звездное небо. И море это росло вместе с моим дыханием и уже стало настолько велико, что было сравнимо со всем мировым океаном и слезой ребенка. Я всхлипнул, пьяный и слабый, как царь, в какой-то античной легенде, обходящий свое войско и понимающий, что каждому из его воинов суждено умереть. Я даже начал молиться с этими идиотскими трусами в руке, чтобы оттянуть момент всеобщей гибели».